Глава 35. Вики. Все, конец. Поздно. Вики сидела на своей кровати в Хиллкрест Хаус и смотрела на грязный конверт в руках. Ее мечты лопнули, как воздушный шарик, с сарказмом подумала она. Из конверта Вики вытащила фотографию, и ее сердце сжалось при виде милой улыбки Финли. Он всегда ей так улыбался. Интересно, как Грэм объяснил ему то, что она больше не работает в магазине и не приходит к ним в гости? Взгляд Вики переместился на книгу, которую Финли держал в руках на фотографии. Не так давно она была для нее самым желанным предметом на свете. Теперь же один ее вид вызывал глубокое отвращение. Вики была так глупа, поверив, что эта книга — ключ ко всем ее мечтам. Должность управляющего филиалом и более высокая зарплата никогда не были для нее важны. Когда Хуберт с каждым днем уделял ей все меньше времени, в ее детской душе что-то надломилось, и эта рана так и не зажила в зрелом возрасте. Потому что она не могла избавиться от подозрений, что сама виновата в перемене в его поведении. Вики считала, что надоела ему или сделала что-то не так. В общем, все, что она когда-либо делала, было ради одобрения Хуберта. «Как же это жалко», — сказал ей вчера Грэм, и он был прав. Ее поступки были жалкими. Она была жалкой. Как Тайсон, вожделеющий сочный кусок мяса, она жаждала, чтобы Хуберт гордился ею. Но почему он должен гордиться ею? Ведь она никогда не была для него чем-то большим, чем марионеткой, которой так легко управлять. Теперь Вики вытащила из конверта письмо. Потребовалось мгновение, чтобы размытые чернила сложились в слова. «Я скучаю по тебе, и больше всего на Рождество хочу, чтобы ты мне написала. И еще набор фокусника, но это не обязательно», — написал Финли Патриции. Вики вытерла слезы со щек. Встала и подошла к узкому письменному столу. Затем взяла ручку и блокнот, который Нанет оставляла для гостей, и принялась писать. Вики исписала весь лист, и когда она завернула его вместе с набором фокусника в разноцветную рождественскую бумагу, которую недавно купила у Пеблза, ей стало немного легче. Она не могла исполнить самое заветное желание Финли, но, возможно, он обрадуется долгожданному набору. А еще она должна отправить Оливеру единорога. Вики завернула мягкую игрушку в красочную бумагу. «С наилучшими пожеланиями от Санты», — написала она на открытке, которую тоже купила у Пеблза, и отправилась в деревню. У нее было еще немного времени до того, как она заберет маму из Крафта. Семья Миллеров жила в переулке по соседству с Мейн-Роуд, в доме с большим садом. Вики сунула подарок между стволами раздвоенного дерева и поспешила обратно к арендованной машине. От Боттани-стрит до читающего лиса было рукой подать. Но она не понимала, хочется ей застать там Грэма или нет. В конце концов, желание увидеть его в последний раз пересилило страх, что он швырнет подарок ей в лицо. Но когда она подошла к выкрашенной в зеленый цвет входной двери лисьей норы, на стеклянной вставке висела табличка «Закрыто». Вики выругалась. Она совсем забыла, что магазины в Суинтоне закрываются на обед, а она не может ждать до 3 часов, если хочет успеть на самолет до Мюнхена. Она постучала в дверь, потому что иногда Элия обедал в магазине. Но ей никто не открыл. Что же теперь делать? Оставить подарок у двери? Нет. Даже если уровень преступности в Суинтоне равен нулю, как всегда подчеркивают местные жители, риск того, что какой-нибудь прохожий возьмет его, был слишком велик. Вики осмотрелась, и ее взгляд задержался на сахарно-розовом фасаде сладких штучек. Сестра Грэма была последним человеком, с кем ей хотелось бы сейчас встречаться, но, по крайней мере, Вики могла быть уверена, что та не присвоит подарок племянника. Вики вошла в кафе, все столики были заняты, из колонок звучала рождественская музыка. Шона стояла у одного из столиков, обслуживала пожилую пару, поставив перед ними тарелку с пирожными, украшенными белыми ангельскими крылышками. «Приятного аппетита!» сказала Шона с теплой улыбкой, которая тут же померкла, когда она увидела Вики. «Что вам нужно? Если хотите отправить посылку, идите к Нэнси», прошипела Шона, как только Вики вынула подарок из бумажного пакета. Вики тут же засомневалась, была ли идея зайти в кафе удачной. Много ли известно Шоне? «У меня тут кое-что для Финли», — сказала она. «Не могли бы вы ему передать? Только не раньше Рождества, пожалуйста». Вики затолкала подарок обратно в пакет и протянула ей. На мгновение Шона посмотрела на нее с нескрываемым отвращением, а затем буквально выхватила пакет у нее из рук. «Что-нибудь еще?» — холодно спросила она, и Вики покачала головой. «Отлично!» — Шона подтолкнула Вики к выходу. Грэм все ей рассказал, с тревогой подумала она, когда дверь кафе закрылась за ее спиной. С тяжелым сердцем, будто в нем образовался целый валун, Вики села в машину. Мама уже ждала ее возле Крафта, стоя с дорожной сумкой. «Вот уж не ожидала, что мое путешествие в Шотландию окажется таким коротким», — сказала Сюзанна, садясь в машину. Едва она успела пристегнуться, как Вики нажала на газ и с ревом устремилась вперед, оставляя позади Суинтон и все, что так полюбилось ей за последние дни. «Ты уверена, что уехать было правильным решением?» — спросила мама, когда они миновали указатель с названием города. Еще вчера, когда Вики со слезами на глазах рассказывала ей всю эту историю, она умоляла дочь еще раз попытаться поговорить с Грэмом. Но Вики лишь покачала головой. Она знала, что в этом нет смысла, потому что Грэм не станет ее слушать. Ложь — единственное, чего он не мог простить, а она скормила ему целый пуд лжи. Если, прибыв в Суинтон из-за густого, как перловый суп, тумана, Вики почти ничего не увидела, то сегодня в небе ярко светило солнце, открывая пейзаж, который не мог быть еще прекраснее. Какая насмешка! «Как здесь красиво!» — Сюзанна прижалась носом к оконному стеклу. «Море, все эти милые домики, холмы и горы за ними!» «Да, будто Шотландия в миниатюре. Все здесь», — сказала Вики, моргнув при воспоминании о том, что Грэм сказал ей то же самое ночью на склоне для катания на санках, прямо перед тем, как они вместе стартовали. Спуск закончился тем, что они оба оказались в снегу, и Вики впервые заглянула в его прекрасные голубые глаза. Впереди между двумя холмами показались внушительные стены поместья Суинтон. «Что это за здание? Я приметила его еще вчера. Не похоже, чтобы в нем кто-то жил». «Оно принадлежало Нанет, женщине, у которой я останавливалась», сказала Вики, когда ее голос стал достаточно твердым для ответа. Но после смерти мужа она не смогла его содержать и продала. «И новый владелец позволил ему прийти в упадок», — Сюзанна покачала головой. «Уверена, здесь можно было бы сделать шикарный отель». «Я тоже об этом думала. Возможно, когда-нибудь так и будет. Содержать его в частном порядке наверняка трудно». Вики притормозила, чтобы в последний раз взглянуть на поместье. «Вообще-то планировала заехать туда, чтобы посмотреть вблизи». Но не успела, как и не успела еще раз прокатиться верхом по пляжу. Она столько всего не успела. Вики всхлипнула. «Ах, мышонок!» Сюзанна достала из сумочки пачку бумажных салфеток и протянула одну Вики. «Мне жаль, что все так вышло. Не стоило мне приезжать». «Ты ни в чем не виновата», — перебила ее Вики. Единственным человеком, который мог распутать этот клубок, была она сама. Почему она не рассказала Грэму обо всем раньше? В пункте проката автомобилей в аэропорту Вики встретил тот же сотрудник, что и 10 дней назад. На нем снова был рождественский свитер, но на этот раз не с оленями, а со снеговиком. Вики на мгновение замешкалась, когда он попросил у нее ключи от машины, но затем буквально швырнула их на стойку. Пусть ее мама и не согласна, смысла возвращаться нет. Между ней и Грэмом все кончено. Когда самолет сел в Мюнхене, уже стемнело. «Хочешь, я отвезу тебя домой?» — предложила Сюзанна, когда они забирали чемоданы. «Моя машина на парковке». Вики покачала головой. «Очень мило с твоей стороны, но я вызову такси. За счет компании». Она криво улыбнулась. «Приедешь на Рождество?» — спросила мама. «Да», — ответила Вики, хотя больше всего на свете ей хотелось лечь в постель, натянуть на голову одеяло и не вставать до самого Нового года. А до него, к счастью, еще почти 3 недели. «Отлично», — Сюзанна просияла. «Тогда организуем все по высшему разряду, да?» Вики кивнула. Затем еще раз крепко обняла маму и побежала к стоянке такси. «Ленбах Гертен!» — крикнула она водителю, садясь в машину. Вики не могла дождаться, когда наконец вернется домой и спрячется от посторонних глаз. Но пока такси пробивалось сквозь мюнхенские пробки, она поняла, что сначала нужно сделать кое-что еще. «Подождите минутку», — попросила она таксиста, когда тот остановился перед жилым комплексом. «Я быстро кое-что заберу, а потом, пожалуйста, отвезите меня на Бриеннерштрассе». Первым, кого Вики встретила в художественной галерее Ламбаха, был Патрик. Как всегда, его пепельные волосы были аккуратно уложены на пробор, и, конечно же, на нем был обязательный наряд людей, которые, как и он, жил в шикарном районе Грюнвальд. Дорогие джинсы, парусиновые туфли и шерстяной джемпер с V-образным вырезом поверх рубашки. И, как всегда, он работал по выходным, прямо как Хуберт и Вики. «Уже вернулась?» — поприветствовал он ее с самодовольной ухмылкой. «И так небрежно одета!» «Да, меня отпустили пораньше», — ответила Вики, не в силах подавить смешок при виде недоуменного выражения его лица. «Отпустили откуда? Из больницы? Из реабилитационного центра? Из тюрьмы?» Этой выреженной обезьяне и есть над чем подумать. «Хуберт у себя?» Он кивнул, и вся веселость Вики испарилась. Небольшая отсрочка ей бы не помешала. Она прошла по длинным, устланным толстым ковром коридорам аукционного дома и постучала в дверь кабинета Хуберта. «Войдите!» Вики открыла дверь. Ее отец сидел за столом, склонившись над кипой бумаг. «О!» Хуберт снял очки для чтения. «Ты не сообщила, что вернешься сегодня, хотя ты у нас теперь редкий гость». Он осмотрел ее с ног до головы, от толстого шерстяного свитера до джинсов и грубых черных ботинок. «На кого ты похожа? Явилась прямо из похода или как?» «Приехала из аэропорта. А что, надо было приодеться перед полетом домой?» Хуберт не потрудился ответить на этот вопрос. «Книга у тебя?» — спросил он. «Да», — ответила Вики. Она открыла сумочку и положила ему на стол «Алису в стране чудес». Хуберт вскинул брови. «Ты смеешься?» Она покачала головой. «Она не кажется тебе знакомой?» «Нет. Помнится, я просил не ее». Он неохотно взял в руки старую детскую книжку, чтобы вернуть ей, но черты его лица внезапно смягчились. «Когда-то я подарил ее тебе, кажется, на 4-й или 5-й день рождения». «На 4-й. Ты сказал тогда, что для хороших книг никогда не бывает слишком рано». «С ума сойти!» — Хуберт открыл книгу. «Я совсем об этом забыл!» Он полистал ее. «Хорошее издание!» На его лице появилась улыбка. «Я нашел ее в букинистическом магазине на Гертнерплац. Магазина давно уже нет». Он коснулся закладки, лежавшей между уже слегка пожелтевшими страницами. «Ты ее читаешь?» «Нет, эта закладка лежит здесь уже 25 лет. Ты дочитал мне историю до этого момента». Вики пододвинула стул и села. «Мама мне все рассказала!» — воскликнула она. «О своем романе, о том, что ездила со мной на Балтийское море, что ты не приехал за нами и что после этого ты стал другим человеком». На последней фразе Хуберт заметно побледнел. Вики пыталась поймать его взгляд. «Мне жаль, что тогда ты считал себя недостаточно хорошим», — сурово сказала она, когда их глаза встретились. «Потому что ты был достаточно хорош для меня, самый лучший и замечательный папа, которого я только могла пожелать». Они молча смотрели друг на друга, и Вики заметила, что глаза Хуберта стали влажными. Он сглотнул, подыскивая слова, и, казалось, не мог их найти. Но сейчас Вики все равно не смогла бы его выслушать. Поэтому она встала и снова полезла в сумочку. На этот раз она достала папку-файл, в которой лежал исписанный от руки листок бумаги. «Что это?» — спросил Хуберт напряженным голосом. «Мое заявление об увольнении».